под землей у немцев все укрепления соединены туннелями. Главная галерея начинается у замка и расходится ветками на вторичные галереи, ведущие к складам боеприпасов, казармам, лазарету, машинному залу и дотам. Она имеет яйцеобразную форму шириной 3-4 метра и такой же высотой. Боковые ответвления имеют ширину в 2 метра и высоту в 2-3 метрами. По главной галерее проложена узкоколейка для тележек. Тележки стоят у склада с боеприпасами. В нишах стен главной галереи размещены взрывные устройства, которые могут разрушить тоннели и перекрыть доступ в другие части подземелья. Амбразура на поворотах позволяет вести огонь в ответвление, в случае если дот, от которого идет тоннель, будет захвачен и через него в систему проникнет противник. В подземелье есть водопровод, телефония, электростанция, дренажная и канализационная системы. Стены тоннеля сухие. Охрана внутри подземелья состоит из дежурной смены на электростанции, телефонном узле и двух парных постов у входа в замок и на перекрестке туннелей. Входы из дотов в туннели перекрыты. Весело. Ты, капитан, так говоришь, словно был внутри и там все облазил. Я и был. Вчера немцы с утра куда-то почти всем кагалам выезжали. Только на въезде часовыми и сысманы стояли, а танкисты на постах наверху, между дотами засели. Ну, я и рискнул. Вон палочки, ошкуренные, по минному полю стоят. Видишь, да, это границы коридора, по которому можно пробраться к замку. А вон этот дот мне вместо двери в замок стал. Через него я в подземелье и попал. Часовые больше у танка располагались. Вот мне и удалось в дот незаметно прошмыгнуть. Два мины в главном туннеле удалось обезвредить. Взрыватели я из них вывернул, а пустышки вкрутил, где смог провода обрезал. Так что угрозы подрыва коридоров быть не должно. Ясно. Немцы назад только поздно вечером прибыли. Им стол с алкоголем и деликатесами в столовой накрыли. Они туда все и рванули. А я под шумок успел назад вернуться. Понятно. Гражданские в замке есть? Последние пару дней не видел. Их обычно автобусом привозили, а в эти дни автобус приходил пустым. В столовой 4 повара из городка. Они на велосипедах приезжают. Больше шпаков я не видел. Ясно. Владимир Николаевич, в замке должен быть еще один нижний уровень. Именно он нас больше всего интересует. По нашим данным, ход туда идет из холла замка по боковой лестнице, которая ведет в главный коридор подземелья и дальше по лестнице вниз. Скажите, там один подземный ярус, других помещений или ходов вниз не видели? Должно минимум еще 3 больших зала и 5 комнат быть. Вмешался в разговор москвич. Что скажешь, Петр? Что сказать? Не видел. Близко к входу в замок не приближался. Вполне возможно, что там еще одна лестница вниз есть. Часовые-то у лестницы наверх не просто так стояли. Согласен. Ладно, что будем делать и как замок брать? Предлагаю следующее, сказал капитан. До начала бомбардировки захватить те доты и укрепления, что я видел, и через них проникнуть в подземелье и выйти к главному туннелю. На поверхности снять часовых у ближайших дотов и гаража. С началом бомбардировки, несмотря на толщину стен замка, немцы по инструкции рванут в подвал, вот тут их и встретить. Сразу после бомбардировки ударить главными силами по замку и не дать немцам занять позиции вокруг замка. В принципе, неплохо. После некоторых своих прикидок сказал я. По большому счету мы особо не рискуем. Захватив доты, решаем сразу несколько задач, в том числе обеспечиваем относительно безопасный проход через минное поле основных наших сил и захватываем часть подземелий. Согласен, поддержал меня москвич. Петр, сколько человек на дот надо? Человек по 10 на каждый, плюс еще десяток, чтобы занять передовые укрепления. Ну и для блокировки туннелей минимум по 3 с пулеметами. Так тому и быть. Есть у меня люди как раз для такого случая. Вскоре штатная группа немцев, усиленная штурмовым взводом во главе с капитаном, перед рассветом ушла к замку. Нам же оставалось только ждать сигнала и подхода бомберов. Сигнал о захвате дотов пришел через час. До подхода соколов удалось отправить в замок еще 2 взвода, закрепившихся на захваченных позициях. Соколята отработали на 5 с плюсом, накрыли все, что надо было. Нам лишь пришлось подчищать за ними, хотя немцы дались отчаянно. Я в компании моего друга Курта Вестинга дежурил у станкового пулемета, расположенного в траншее у Дота 3, что прикрывал замок с запада. Первые бомбы упали в районе замка около 4 утра. Мы этого совсем не ждали. Сигнал воздушной тревоги прозвучал слишком поздно, когда русские бомбардировщики уже появились над нами. Русские обрушили свои бомбы на восточные окраины городка и замка. Бомбежка вызвала разрушение в казарме, автопарке и убила множество людей, выбегавших из казармы и стремившихся укрыться в подземелье, а также оборонительных позициях. Я находился у входа в ДОТ, дверь внутрь была открыта, поэтому мы смогли укрыться в нем. Бомбежка была непродолжительной, разрывы бомб нас не достигали. Уже после ее окончания в нашем окопе появился незнакомый мне немецкий солдат, у которого ухо разорвало осколком. Я обмотал ему голову бинтом, чтобы остановить кровь, которая хлестала у него из уха. Если бы не это, он бы точно расстался с жизнью. Затем завел его внутрь помещения и дал напиться. Телефонная связь работала. Я смог дозвониться до коммутатора и нас соединили с комендантом. Расспросив о положении в ДОТе и обстановке снаружи, он сообщил, что замок атакован русским десантом и приказал держать оборону в ДОТе, не допустить его захвата русскими, а еще открыть люк, ведущий на нижний ярус, чтобы к нам смогли подойти подкрепления и доставить боеприпасы. Выбравшись наружу, осмотрелся по сторонам. Всей картины я не видел, мешали замок и парк, но то, что увидел, меня поразило. Русские, каким-то непостижимым образом за очень короткое время преодолели открытое пространство, минное поле, ров, проволочное заграждение, захватили два северо-восточных дота и ворвались внутрь замка. Невозможно описать, что я тогда почувствовал. Тебе все время говорят, что ты должен сражаться за свою страну. Забудьте это. Ты сражаешься за собственное выживание. Если кого-то убивают, ты говоришь себе: это не меня убили. Если кто-то говорит, что не испытывал страха, то это вранье, потому что ты испытываешь страх все время. Наши солдаты не успели отойти от бомбежки, и, видимо, поэтому сопротивление русским было слабым. Только в районе гаражей и расположения танкистов шел бой, и рвались гранаты. Небольшие группы окровавленных и раздетых солдат, прикрывая друг друга огнем своего оружия, отступали к позициям у дотов. Преследуя их, русские группами по 5-10 человек тяжелой пехоты вливались на территорию замка. Мы с Куртом открыли шквальный пулеметный огонь по наступающим. Это их на время остановило и дало нашим парням время запрыгнуть в траншеи у ДОТа-2. Практически сразу же оттуда донеслись пулеметные выстрелы. Обязанностью моего второго номера было заполнение пустых патронных коробок, и он постоянно таскал с собой по две коробки за ходку в нижние ярусы и обратно к моему гнезду. Я никогда не стрелял по одиночной цели, это всегда были длинные очереди по сектору. Русские не подошли к нашей позиции, такой интенсивности был наш огонь. Любое продвижение в нашу сторону от этого рубежа было бы самоубийством. Они это знали, и мы это знали. Поэтому русские всеми силами старались нас уничтожить, забрасывая минами и обстреливая своими ракетами. Оба дота были подготовлены к круговой обороне и соединены между собой ходами сообщения и траншеями. Поэтому сходу выбить нас русские не смогли. Минут через 10 к нам через подземелье присоединилось два десятка солдат из второй роты. Под нашим дотом расположился перевязочный пункт. Раненого мы отправили туда. Он так и не отошел от шока и не мог нам ничего сказать, кто он и откуда. Вместе с пришедшими мы заняли оборону в траншеях наверху. На какое-то время бой затих. Слышались выстрелы внутри замка, гаражах у дотов 4 и 5. Что творилось в замке, на северной и восточной стороне было не видно. Русские перегруппировывались для новой атаки, и она не замедлила. Во дворе замка стояло несколько танков. Захватив их русские, развернув орудие одного из них, стали обстреливать позиции у ДОТа-2. К обстрелу присоединились и русские, засевшие в замке. Они развернули на верхних этажах позиции пулеметчиков и гранатометчиков, чем вынудили наших парней перейти под защиту ДОТа. Вскоре к нам пришел комендант и привел еще одну большую группу солдат, сумевших вырваться из замка и казармы. Среди них было много моих сослуживцев. Мне было приятно видеть их знакомые лица, с которыми так много было пережито за эти годы. Парни сразу же присоединились к нам в траншее. Оберштурмбанфюрер, собрав офицеров и унтер-офицеров в подземной галерее, сообщил, что, по всей видимости, русские смогли полностью захватить ДОТ-5, гаражи, казармы, часть подземного яруса, ведших туда. Во всяком случае, посланные туда подземными переходами разведчики были встречены огнем. Всего на нижнем ярусе смогло собраться около 200 человек. О сложившемся положении доложено в штаб района. Помощь должна скоро прийти. Наша задача — удержать свои позиции и постараться вернуть утраченное, пока русские не успели, как следует закрепиться. Как же мы тогда ошибались? Наша группа во главе с оберштурмфюрером Рейссом должна была на поверхности прикрывать атаку 1 роты на ДОТ-4. Этот ДОТ прикрывал дорогу на город. Он хорошо охранялся. Там был такой же пост, как и у нас. Неподалеку от него располагался пропускной пункт, где дежурило пехотное отделение с двумя тяжелыми пулеметами. Как русские могли захватить ДОТ, не знаю. Наша атака началась одновременно снизу и сверху. Парни не успели пробежать и 100 метров, как были скошены плотным пулеметным огнем русских из ДОТа и замка. Не удалась атака и снизу. Русские установили в подземных коридорах пулеметы и прикрыли их металлическими щитами. Русские не спешили. Лишь позже я понял почему. Они шаг за шагом захватывали подземный ярус. Скоро стало известно, что русские полностью контролируют главную галерею в северо-западной, северной, северо-восточной части. Захватили они и спуск из замка в подземный этаж. Оберштурмфюрер отдал приказ о контратаке с целью вернуть контроль над подземным входом в замок и склады. Там продолжали слышаться выстрелы. Кто-то из наших парней продолжал сопротивление. Еще одна самоубийственная атака, на момент которой в строю из 200 человек, собравшихся в районе удерживаемых нами двух дотов, осталось не больше 40. Мы попали под убийственный огонь пулеметов и огнеметов. Атака на поверхности тоже захлебнулась под убийственным и точным огнем из замка. Мы поняли, что просто не доберемся до него с такой горсткой людей. В атаке я не участвовал. Моей задачей было прикрывать атакующих из пулемета. Снизу раздался мощный взрыв. Никто не смог пояснить, что произошло. Видимо, взорвались боеприпасы, сложенные в коридоре, или сработала мина, заложенная в стены. Главное, что подземный коридор, соединявший удерживаемых нами дотов, оказался завален. Телефонная связь между нами тоже прервалась. Вдвоем еще с одним парнем, пришедшим вместе с оберштурмфюрером, нас направил к доту-2 установить с ним телефонную связь. Идти пришлось по траншее под минометным огнем враг. Несмотря на то, что идти было всего 400 метров, это оказалось трудно сделать. Русские просто засыпали нас своими минами. Мы всегда ждали двух разрывов и перебегали между вторым и третьим. Отдыхали, пережидая два разрыва мин. Один, второй, затем опять трогались в путь. Недалеко от меня, вспышка, и меня ударило по левой ноге. Я потерял сознание, и, когда очнулся, увидел, что нога распухла, как воздушный шар. Моего напарника не оказалось рядом. Он, видно, успел ускользнуть за поворот хода сообщения. Пополз в направлении своего дота и, в итоге, добрался до перевязочного пункта. Как ни странно, здесь горел электрический свет. Десятки моих тяжелораненых комрадов лежало на полу и нарах лазарета. Тяжелый запах пота, крови и испражнений бил в нос. Врач перевязал мою ногу и сказал: «Ну вот, назад ты идти уже не можешь, поэтому сядешь за пулемет здесь внизу». Мне досталось прикрывать коридор, шедший из дота и укрепления 4. Умывшись кровью в недавней атаке, русские не проявляли оттуда активности. У моего товарища, Курта Вестинга, осколками гранаты разорвало живот. Мы ничего не могли сделать для него, кроме укола морфия. Прикрыли его рану одеждой и туго затянули ремень. Перевязать его возможности уже не было. Слишком много раненых. Он хотел застрелиться, но его пистолет дал осечку, в него тоже попал осколок. Он действительно пытался. Не самая приятная ситуация, но такое на войне случается. Вскоре поступило сообщение, что русские прорвались практически на всех направлениях подземной обороны и двигаются в нашем направлении. Те из нас, кто мог держать оружие, вынужден был собраться в коридоре, шедшем в главную галерею. Оставив пулемет Роттенфюреру Могилю, я тоже хотел к ним присоединиться, но оберштурмбанфюрер, поблагодарив меня, отправил назад и приказал любыми способами удерживать коридор и ответвление с распределительными электрощитами. Оспаривать приказ мне не пришло в голову. Через несколько минут коридоры наполнились выстрелами и разрывами гранат. Центральное освещение погасло, только аварийное освещение продолжало работать. Мы тоже стали двигаться по своему коридору вперед. Удалось сделать два десятка шагов и закрепиться на новой позиции, когда русские нас снова атаковали. Могиль погиб от разрыва русской осколочной гранаты. Мне же, укрытому в нише, повезло. Осколки прошли стороной. В очередной раз контуженный, я остался один. Поэтому, как только услышал шаги наступающих, встретил их очередью на раскал. Они не прошли, украсив пол еще парой-тройкой своих трупов. Мне же пришлось менять ствол. Неожиданно около меня появился оберштурмбанфюрер. «Ты один?» — шепотом спросил он и продолжил. «Идти сможешь?» «Пойдем со мной, пулемет можешь оставить здесь, только не шуми». Подхватив автомат Могиля, я хромая двинулся за командиром. Мы вошли в ответвление с распределительными электрощитами. Подойдя к одному из них, оберштурмбанфюрер то нажал и шкаф отъехал в сторону, открыв вход еще в один коридор. Как только мы вошли в него, дверь встала на место. Здесь работало аварийное освещение. Коридор вывел нас к лестнице, шедшей вниз. По ней мы спустились еще на два этажа и оказались в каменном туннеле, по полу которого текла вода. Сколько мы шли по нему, сказать не могу. Время словно остановилось. Несколько раз туннель делал поворот, а вода достигала колен. Наш путь закончился у очередной лестницы, теперь уже шедшей вверх. «Марк», — обратился ко мне оберштурмбанфюрер, — «ты поднимешься по лестнице наверх и найдешь наши войска. Сообщишь им о том, что произошло в замке. Об том ходе забудь. Как только ты откроешь люк, у тебя будет 5 минут, чтобы как можно дальше убежать от него. Понимаешь, что будет дальше?» «Понимаю». «Хорошо. Тебе надо будет попросить связать тебя с абонентом вот по этому телефону. Скажешь только одно слово: Завет. Больше ничего. Ты меня понял?» «Конечно». «Позвонить по телефону и сказать: Завет. Молодец. Я на тебя очень надеюсь. Все сделаю как надо. Знаю. Как же вы?» «Останусь здесь и буду ждать помощь. А теперь вперед, не надо терять время». Подниматься по лестнице было трудно. Рана болела, голова кружилась, автомат мешал двигаться. Ступени были скользкие. Тем не менее, я забрался наверх. Люк оказался над головой. Пришлось повозиться, чтобы его открыть и как можно быстрее выползти на поверхность, а потом отковылять подальше от лаза. Глухой взрыв за спиной был салютом в честь удачливости. Через несколько часов плутания по лесу я оказался в расположении наших войск и сделал все, что мне было приказано. В боях потом я не участвовал. Рана вновь распухла и загноилась, и я был госпитализирован. Глава из книги воспоминаний героя Советского Союза. «Что, ребята, поплыли?» — тихий голос пилота. «Пятый вылет за сутки, черных глаз краснота. Черт побрал бы такую мужскую работу. Увозить жизнь и смерть в полумраке борта. Впереди те, кто ранен, им нужно быстрее. На посадке шум, носило кряды. Потому и лежат впереди, чтоб успели. Им помощь увести от судьбы, от беды. Сзади двухсотые, крыты палаткой. Им не к спеху. Они, заплатив за судьбу, жизни отдали все и остались на гладком, в бурых пятнах крови полу. Ну, а мы в середине. Те, кто жизнью отмечен, чей черед ни сегодня, ни вперед, ни назад. Мы сидим в середине, между болью и смертью, и усталость сжимает черной лапой глаза. Я хочу, чтобы те, кто нас любит и верит, помолились за нас, с верой в жизнь на устах, чтобы мы к ним, родным, возвращались скорее. Только, не позади, в середине борта. Господин полковник, русские в квадрате, высадили парашютный десант. Идет бой за учебный центр СС и лагерь для военнопленных. Здесь и вот здесь. Силы противника оцениваются в несколько батальонов штурмовой пехоты. Аэродром захвачен русскими, сведений пока нет. Связь с ним не работает. Мы принимаем меры к ее восстановлению. Откуда поступили сведения о русском десанте? Сообщение поступило 10 минут назад от коменданта учебного центра СС. Атака русских началась сразу же после массированного бомбового удара по замку и городку. Своими силами он справиться с русскими не может. Большие потери в личном составе. Гарнизон пока удерживает несколько укреплений в западной и южной части замка. Русские наступают с северо-востока, примерно вот отсюда. Понятно. Значит, есть вероятность, что аэродром ими не захвачен, так как он находится в стороне от направления их удара. В любом случае свяжитесь с Люфтваффе. Нужно закрыть небо над русским десантом и организовать оборону аэродрома до прихода наших сил. Что на фронте? Интенсивность обстрела наших позиций артиллерией противника значительно возросла здесь и вот здесь. Русские, видимо, начали артподготовку перед своим общим наступлением. Вполне вероятно. Практически сразу после начала атаки на замок на аэродром стали поступать раненые и погибшие. Вскоре они пошли сплошным потоком. Несколько позже с сообщением о захвате замка прибежала группа бойцов, которая принесла ящики с захваченными документами и оборудованием. Было принято решение, пока окончательно не рассвело, начать эвакуацию раненых и трофеев. Погрузка шла в темпе вальса. Через полчаса три борта поднялись в воздух и взяли курс на восток. Несколько позже в воздух поднялся еще один борт, который пошел маршрутом на запад. Уже в воздухе удалось связаться со штабом операции и запросить поддержку истребителей. Мы ушли сравнительно недалеко, когда на нас навалилась пара худых, а затем подошло еще несколько пар сорокопутов из состава ЙГ-54 «Зеленое сердце». Наша окраска, увы, нас не спасла. Пришлось принимать бой. Огневые точки работали на пределе своих возможностей, отгоняя асов Геринга, но, тем не менее, без попаданий в самолеты и гибели членов экипажей не обошлось. Все три самолета получили повреждения корпуса и двигательной системы, но смогли пересечь линию фронта. Здесь их уже ждала помощь в виде нескольких эскадрилей наших истребителей, отогнавших врага. В сопровождении эскорта наши транспортники совершили посадку на первом же аэродроме. Началась разгрузка. В первую очередь грузили в подъехавшие автомашины раненых. Захваченные трофеи забрали подъехавшие сотрудники особого отдела. Те раненые, что не уместились в автомашинах, укладывались на землю прямо у самолетов, им тут же оказывалась медицинская помощь. Однако спокойно сделать этого не удалось. Через 20 минут после нашего приземления, несмотря на действия истребителей прикрытия и зенитного огня, немецким бомбардировщикам удалось прорваться к аэродрому и нанести по нему бомбовый удар. Среди пострадавших оказались и доставленные нами раненые, и члены экипажа, и наши многострадальные борта. Один самолет полностью сгорел, второй был настолько сильно поврежден, что его пришлось разобрать на запчасти. Всего нами было вывезено около сотни раненых и примерно полсотни павших. На следующий день мы узнали, что самолет Астафьева, вылетевший последним, благополучно пересек линию фронта южнее. Оставшиеся в немецком тылу самолеты полка были уничтожены авиацией и артиллерией противника. Экипажам, сняв вооружение с поврежденных самолетов, пришлось почти неделю сражаться в рядах десанта, пока фронт не подошел к ним. Более половины из наших товарищей выжили в тех боях. Итак, господа, наш противник – небезызвестная Брестская штурмовая бригада НКВД. Противник серьезный, опытный, неоднократно доказывающий свою эффективность. То, как русские в короткий срок смогли взять под свой контроль столь обширную территорию, говорит об их профессионализме. Надеюсь, что мы с вами не хуже их. Операция по уничтожению русского десанта будет состоять из трех этапов. На все у нас с вами 3 дня. На первом этапе разведгруппы должны провести детальную доразведку намеченных маршрутов выдвижения наших войск и опорных пунктов русских, а затем нужно нанести точечные огневые авиационно-артиллерийские удары по выявленным позициям противника. Для нанесения бомбоштурмовых ударов с воздуха Люфтваффе выделяет 18 самолетов. Третий этап – непосредственный штурм замка и уничтожение оставшихся сил десанта. Начало операции через 3 часа. Вопросы: наличие у противника тяжелого вооружения, по данным разведки у них несколько наших трофейных танков, есть несколько артиллерийских орудий, минометы. Еще вопросы? Нет, господин полковник. Прекрасно, от наших четких и профессиональных действий зависит успех операции. Я вас не задерживаю, господа. Глава. Господин полковник, вы разрешите высказать мне свое мнение? Когда я тебе, Густав, запрещал это делать? У меня есть несколько предложений, которые я хотел бы обсудить конфиденциально, о наших действиях против русского десанта. Давай, у нас есть несколько минут, пока будут собираться участники совещания. Я слушаю тебя. Осенью прошлого года русские вышли к нашим рубежам, фактически сразу преодолев водные преграды. Они тогда смогли захватить пару небольших плацдармов здесь и вот здесь. Мы их выбили оттуда через сутки, даже не использовав имеющиеся резервы. Вы абсолютно правы. Тогда мы имели дело с войсками противника, прошедшими долгий путь наступления и уставшими от боев. Кроме того, берега рек и болот там топкие, переправить тяжелую технику и большое количество пехоты русские не смогли. Это и дало нам возможность их отбросить назад. За это время противник накопил достаточно свежих резервов для повторения попытки прорваться сюда. Согласен. Заброс десанта в наш тыл говорит о серьезности их намерений, ключевой целью которых станет разгром наших войск здесь и захват ими Восточной Пруссии. Не спорю. По всей видимости, их удары будут направлены сюда и вот сюда, в промежуток между болотами. Из-за своей самоуверенности в успехе наступления они, обозначив направление своего главного удара, дали нам карт-бланш, чтобы их остановить. Твои предложения: усилить передовые части за счет фольксштурма, остальными занять позиции здесь и здесь. Командирам полков дать следующие указания: при невозможности удержать свои позиции, отводить подразделения на промежуточные рубежи общим направлением вот сюда. При этом, опираясь на имеющиеся укрепления, постоянно контратаковать противника, сбивать тем его наступление. Просить командование округа выделить части парашютно-танкового корпуса «Герман Геринг» для занятия рубежа вот по этой линии. После чего эти части мы могли бы использовать для удара по русским с целью окружения его войск вот здесь. Разумно. Я так понимаю, ты хочешь повторить опыт 14-го года? Да, история повторяется. Подготовь свои предложения, я переговорю со штабом округа. А что делать с русским десантом? Пусть ими займется разведбат. Местные отряды фольксштурма и подразделения СС. Фактически русские послали к нам в тыл смертников, вот путь они и умирают. Двое суток спустя. Итак, Густав, за двое суток русские смогли продвинуться вглубь нашей обороны всего на 10 километров. Твое предложение, изматывать наступающих на промежуточных позициях, сработало. Русские нигде не смогли продвинуться дальше второй линии обороны. Переходим к следующему этапу, бы не спешил, особенно с учетом обстановки на севере и поведения русских на нашем участке фронта. Что тебя беспокоит? Во-первых, русские у нас до сих пор не ввели в бой свои резервы, а также фактически не используют свою тяжелую и сверхтяжелую артиллерию, тяжелые танки. Да и вообще крупные танковые подразделения у русских стоят в тылу. Кроме того, мы пока не фиксируем применение русскими штурмовых подразделений. Ты не прав, а преодоление ими передовой линии дотов, против наших ребят действовали специально подготовленные группы штурмовой пехоты и саперов русских при поддержке танков и артиллерии. Имел в виду несколько другое, отдельные штурмовые бригады, а не те группы штрафников, что русские бросили против нас. Вот ты о чем, тут ты прав. Мы действительно их пока не видим в боях, хотя они и идут во второй линии русских. Продолжай. Во-вторых, командованию в район Гумбиннина и Шталлупинина пришлось ввести в бой против 11-й гвардейской армии генерала Галицкого две дивизии из корпуса «Герман Геринг», и я на них рассчитывал в ходе контрудара. Своими силами его мы осуществить не сможем. Неприятный момент, тем не менее, мы можем и обязаны оставшимися силами сделать задуманное. Иначе русские скоро будут в Кёнигсберге. Вы правы. От выстрелов и бега сатанея, хрипя ура, крича и матерясь, мы прыгаем в немецкую траншею, окопную разбрызгивая грязь, чужие перекошенные лица. И в эти лица, в душу, бога мать, мы начинаем яростные спицы за очередью очередь вгонять. И пятятся, ныряют гренадеры в накатные глухие блиндажи. И кажется, от нашего напора земля до самой печени дрожит. Автор фронтовик. Окопник Юрий Белаш. Вот ведь хрень какая. Немец что-то успокоил. Второй час не стреляет и в атаке не ходит. К очередному дождю, наверное. А может, решил раньше времени за жрачку сесть или наш фронт, наконец, то прорвали и сюда спешат. Вот было бы хорошо, а то умирать здесь не хочется. Третий день тут в немецком тылу бои ведем, а фронт как был далеко, так и там и остается. Ну да ничего, не в первый и дай бог не последний раз. В таком положении находимся. Рейд этот не был чем-то из ряда вон выходящим. Обычная работа, которую третий год выполняла бригада. Высадившись на захваченном аэродроме, взвод в составе роты без больших проблем на трофейных автомашинах проскочил к лагерю военнопленных. Не успели. Лагерь оказался пуст. Немцы всех пленных расстреляли. Один из немцев рассказал. Рассказал и о дотах, замаскированных под конюшни, по дороге в паре километров на запад, которые охраняли 7 пожилых немцев. Ротный взвод сразу же отправил их брать. Через час разведывательный дозор в указанном месте обнаружил замаскированные укрепления. Они были расположены на господствующей высоте, вокруг картофельного поля. Два длинных приземистых кирпичных здания с черепичной крышей и узкими окнами, выходящими на Кёнигсбергскую дорогу, были идеальной маскировкой для дотов. Дополняли маскировку расположенные внизу высоты загоны для десятка лошадей и пары коров. Всю эту идиллию охранял одиночный часовой у ворот, остальные расположились в подсобке хозяйского дома, выполняющей роль казармы. Сказать, что часовой исправно нес службу в собачий час, сложно. Дремал, прислонившись к закрытым воротам рядом с калиткой. Из-за этого удалось подобраться поближе и его тихо снять. Дальше все как обычно, бросок через калитку, короткий бесшумный бой. В результате охрана была уничтожена, а доты захвачены. Все доты оказались подготовленными к боям, снаряжены всем необходимым, снарядами, продовольствием и имуществом. В них работала канализация и водопровод. Под специальным навесом и чехлами хранилось 120 мм, минометная батарея. Траншеи вокруг построек были с бетонными стенками и козырьками. В хозяйском доме оказался командный пункт, откуда окрестности были видны как на ладони. Плохо было лишь то, что минные поля немцы не установили, пришлось самим подручными средствами оборудовать. Захват дотов прошел для немецкого командования незаметно. Где-то через час к дотам приблизилось 13 человек немцев. Шли они спокойным размеренным шагом, колонной по двое во главе с старшим унтером. Встретили. Не ожидали они нас тут увидеть. Глубокий тыл как-никак. Оказалось, что это гарнизон укреплений. Унтер после недолгих уговоров согласился отвечать на звонки из штаба. Да и вообще человеком он оказался довольно разговорчивым. Сдал продовольственный склад и расположение саперного батальона, готовившего неподалеку оборонительные позиции и противотанковый ров. Целый день дурили голову немецким штабным, которые в связи с высадкой русского десанта каждый час требовали докладывать обстановку. Заодно наблюдали за саперами. Ночью совершили налет на противника. Хорошо порезвились. По-тихому уничтожили саперную роту, продовольственный склад и ушли без потерь. Правда, немцы теперь знали о нас и организовали охоту. Искали ветер в поле. На следующий день в расположении саперов появилась рота егерей, которые активно стали проводить прочесывание местности. Пришлось ограничивать свою деятельность и занимать круговую оборону в дотах. Думали, что удастся отсидеться, но, увы, где-то прокололись. Следы, видимо, оставили. Егеря, развернувшись цепью, приблизились к нашим позициям. Подпустив немцев практически на бросок гранаты, буквально снесли первую атаку немцев кинжальным огнем. Немцы обиделись. Окружив высотку кольцом, подтянули еще две роты саперов. Несколько атак отбили, качественно намолотив атакующих. Все же 8 пулеметов в упор — это вам не шутка. Дальше стало хуже. Немчура артиллерию и танки подтянули. Занялись за нас крепко, только бетонные стены и помогали выдержать артналет. С дотов всю маскировку сбили, оголив стены. Потом было еще пара атак пехоты при поддержке танков. Хоть и с трудом, но отбились. 3 обугленных танка тому подтверждение. Один вот во внутреннем дворике красуется, только тут его и смогли остановить. Остальные на поле ржавеют. Пехоты человек 100 ухандакали. С всех 3 направлений. Стараемся к себе не подпускать. Когда танк во двор ворвался, зеванули слегонца. Ихняя штурмовая группа к нам почти в окопы добралась. Огнеметчик ошибся малость. В фальшивое окно струю выпустил. Тут его Петров и достал. Бак взорвался, немец изгорел. Остальных гранатами закидали, да пулеметом подправили. Правда, и нас только половина в строю осталась. Ребят, что погибли в воронке со стороны болота, рядом с хозяйским домом похоронили. А раненых, кто на своих двоих стоять не может, на нижние ярусы спустили. Глядишь, отлежаться еще. Связь с ротой и штабом бригады на 2-е сутки пропала. По первости по радио говорили, потом унтер нас с замком по телефону через немецкий коммутатор соединил. Ну, а как тут заварушка началась, то со связью проблема возникла. По рации один треск, а немецкий коммутатор не отвечает, может, где телефонный провод перебило. То, что наши продолжают драться, пленные немецкие танкисты сказали, так что и мы тут держаться будем. Отступать то некуда, враг кругом, да и природа на нашей стороне, ночной дождик вокруг все расквасил, да так что ног из грязи не вытянуть. Вот и приходится фрицам снаряды на нас тратить. Стены хоть и гудят от попаданий, но пока держат. Ну а то, что они 2 часа молчат, то это хорошо, значит, поживем еще чуток, а там, глядишь, и наши подтянутся. Глава, Карл, доложите о положении дел по состоянию на 19 часов. Слушаюсь, господин полковник. За прошедшие 3 суток операции мы смогли существенно продвинуться вглубь занятой противником территории. Практически все мероприятия плана реализованы в полной мере. Считаю, что сопротивление противника в основном сломлено, и остатки его подразделения отходят к замку, где занимают оборону. Схема укрепления и минных полей у замка имеется, тех, что установили мы. Да, боюсь, что это нам не сильно поможет в штурме. Русские уже не раз доказали, что сильны своей импровизацией. Они как минимум поменяли конфигурацию полей. Не напомните, сколько мы вчера потеряли людей и техники при переправе через мост. 2 танка, 3 бронетранспортера и до роты солдат. Это при том, что русский взвод только поменял систему минирования моста и занял позиции у дота. Гауптштурмфюрер, не надо горячиться. Да разведка прозевала занятие дота русскими, а также то, что русские не поленились установить свои мины на мост в дополнение к нашим. У русских хватило терпения не занимать ДОТ до выдвижения нашей разведки дальше. Уничтожение оставленных часовых у моста и ДОТа ими произведено безукоризненно. Продолжайте, Карл. Спасибо, господин полковник. На сегодня в нашем оперативном тылу остается 6 ДОТов до сих пор нами не захваченных. 3 здесь, 2 в этом квадрате и тот, о котором говорит господин Гауптштурмфюрер. Русские упорно обороняются. Численность гарнизона каждого из ДОТов оценивается в стрелковый взвод. Думаю, что нам потребуется еще несколько дней, чтобы решить эти проблемы. Вы предлагаете оставить их до решения проблемы с замком? Да, на сегодня ДОТы нам практически не мешают. Мы их обошли, личный состав и техника передвигаются по другим дорогам вдали от зоны поражения из ДОТов. Чтобы не терять время и личный состав, предлагаю все силы использовать для взятия замка. С вами согласен, Карл. Надеюсь, у нас хватит времени, чтобы решить все проблемы до того, как русские придут сюда. Думаете, что они дойдут сюда? Да, вот ведь сука пулеметная. Бьет и бьет как заведенный, и ведь хрен к нему подберешься. Позиция у пулеметчика отличная, не достать, только людей зря теряю. А мне именно туда и надо, так что думай, крокодил, думай, думай, голова именно для этого и дана. Иначе придется совсем под землю зарываться. Третьи сутки как-никак на исходе, а нам тут куковать и куковать еще долго придется. О том, что помощь быстро не придет, стало понятно еще вчера утром из сообщений разведчиков и показания пленных, а также бодрых заверений из-за линии фронта, что вот-вот еще чуть-чуть и немцы побегут. Верю, что так и будет. Только вот против нас тут немцы свои резервы подтянули, пару пехотных полков, троечку усиленных танками штурмовых батальонов, артиллерийский полк, пяток отрядов фольксштурма местного округа. Короче, собрали тут против нас около 3000 человек пехоты, 20 танков и БМП, почти столько же орудий, ну и остального по мелочи, люфтов там воздушных и наземных со своими зенитками и самолетами, чтобы скучно не было. Будь наше наступление успешным, хрен бы они сюда все это подтянули. Закрывать прорыв все это бросили. Все хорошо. Потихоньку идем ко дну в прямом и переносном смысле. Спасибо фрицам за то, что крепких бетонных дотов и укреплений, подготовленные к ведению длительной обороны, способных выдерживать мощное воздействие авиации и артиллерии тут вокруг настроили, минных полей наложили и в наше распоряжение предоставили. Ну и поддержке нашей авиации огромное спасибо. Не забывают, сбрасывают гуманитарную помощь и периодически равняют ровные ряды противника, когда люфтов рядом в воздухе нет.